Пушкину. Мечтая о могучем даре того, кто русской стал судьбой, стою я на Тверском бульваре, стою и говорю с собой. Блондинистый, почти белесый, в легендах ставший, как туман, о, Александр, ты был повеса, как я сегодня хулиган. Но эти милые забавы не затемнили образ твой, и в бронзе выкованной славы трясешь ты гордой головой. А я стою, как пред причастием, и говорю в ответ тебе: я умер бы сейчас от счастья, сподобленный такой судьбе, но обреченный на гонение, еще я долго буду петь, чтоб и мое степное пение сумело бронзой прозвенеть.